Как же раздражает! Я в бешенстве! И все из-за этого долбанного дракона. Меня ужасно раздражает его поведение в конце. Стоит только об этом вспомнить, как раздражение снова просыпается. Почему он вел себя как настоящий боец? Бесит! Я настолько взбешена, что даже не могу есть. Вот гад, отбил мне весь аппетит. Если даже заставлю себя жевать, то все станет только хуже. Вот поэтому я и превратила его в пыль. Меня раздражает и то, что я вынуждена была сдержаться. Алаба, возможно, хотел умереть от магии бездны. Но если бы я убила его магией бездны, я бы не получила опыт. А ведь сколько я усилий приложила, и после всего лишится опыта. Мне противно, что я так меркантильна. Ах, бесит! Когда они так разумны, это неприятно. Он дракон, так что наверняка представляет, как действует этот мир. Алаба все понимал и решил умереть, поскольку он понимал и умер. Великолепный метод смерти. Но вот если посмотреть с позиции его противника, это лишает все смысла. Мне плохо. Чтобы сбросить свой гнев, я путешествую по нижнему уровню. Я выплескиваю свой гнев на всех монстров, которых встречаю. И медленно прихожу в себя. Надо возвращаться. Я забрала разорванные на части трупы. Мне надо сбросить стресс, поев немного и повалявшись в постели. Да, но до этого мне надо обмотать труп арха паутиной. Поскольку я оставила его между верхним и средним уровнем, монстры обоих уровней до него не доберутся. В первую очередь потому, что им придется прорваться внутрь моего дома, чтобы добраться до арха. А это для них нереально. Средний уровень то же самое. Поскольку я часто туда наведываюсь, чтобы поднять свою сопротивляемость пламени, большинство монстров старается не приближаться, так что волноваться нет смысла. Но все равно, мне неспокойно, если я не защищаю свою добычу с помощью паутины. Так что я переместилась с трупами монстров, которых недавно убила, в место, где оставила труп арха. Там были люди. Что? А чего они здесь забыли? Только не говорите мне, что они знали, что я сюда телепортируюсь и решили устроить мне засаду. Вряд ли. Похоже, все они трясутся и паникуют. А это кто? А они похожи на тех рыцарей, что я недавно встретила. Это их дружки? Хотя я и не знаю, зачем они сюда заявились. Но если я их поубиваю, то администратор Гурия Дистадиес может вмешаться. Проблемка. А? Если подумать, а как они вообще сюда попали? Чтобы добраться сюда, они должны были пройти паутину. Подождите-ка. У меня неприятное предположение. Ясновидение включить. Мой домик. А? Он горит. Все. Это был мой дом, в который я вложила столько труда. И он горит. Проклятие! Даже если я защищаю паутину сопротивляемостью к пламени, она все равно чувствительна к огню. Мать вашу! Парни, я и так в бешенстве. Что же вы наделали? Надо стало. Кого волнует Гуири-Гуири? Я вас отсюда живыми не выпущу. Как удобно, что вы готовитесь сопротивляться. Да, приготовьте все свои мечи. Это же законная самооборона, верно? Наверное, если я скажу, они атаковали меня первыми, так что я была вынуждена защищаться, то все будет нормально. Гуири-Гуири, похоже, наивен, как не знаю кто, так что может и прокатит. Так, раз уж все решено, я не буду сдерживаться. Я убью вас всех. Всего 34 человека. Физический показатель выше, чем у предыдущей группы, что-то около 400. Есть даже те, у кого выше 500. Кроме того, есть двое, кто держится в стороне. Судя по внешнему виду, воин и маг. А нет, у воина, похоже, есть способность призыв. Призыв – это более высокий уровень способности приручения, который заставляет монстров подчиняться мастеру. Монстр, который подчиняется магу, может быть призван с большого расстояния. Поскольку у этого парня есть способности кооперации и указания, это скорее не воин, а укротитель монстров. Маг, похоже, просто маг. Способности и показатели похожи на мага. Но мало того, что он имеет высокие физические показатели, такие его способности довольно высоки. Хотя он и выглядит как начавший стареть человек, но его сила значительно отличается от его внешнего вида. Если взять этого старичка, то он, скорее всего, может одолеть богомола на нижнем уровне. А что это за неприятное чувство? В то же самое время, как я почувствовала это неприятное чувство, в моих показателях произошли изменения. Меня оценивают? Такое сообщение появилось в показателях статуса. Когда я посмотрела, мои способности одна за одной моргают красным. Вот значит, что чувствуешь, когда тебя оценивают. Значит, то, что я чувствую уже длительное время, это оценка? Хнык, неприятно. Зачем это ты решил поподглядывать, извращенец? Даже части, которые помаргивают красным, оцениваются. Так что это значит, что уровень оценки достаточно велик. Привилегии правителя активировать. Оценку запретить. Привилегии правителя подтверждены. Эффект оценка запрещен. Вот уж не думала, что придется использовать привилегии правителя здесь. Я не хотела использовать их до последнего из-за использования божественной области. Но когда тебя разглядывают, это неприятно. И виновны во всем этом укротитель монстров и маг. Этих двоих точно надо убить. Ну что же, приступим к моему первому убийству людей.